Джеймс Хедли Чейз. Фиговый листок для меня. Глава первая. Раздался зуммер внутреннего селектора. Чик Барли, пропускавший свой второй утренний стаканчик скотча, торопливо сделал большой глоток, чертыхнулся и нажал на клавишу аппарата. Голос Гленды Керри звучал громко и металлически твердо. «Дирк, к полковнику, и быстро!» Чик повернул голову в мою сторону. «Ты слышал, леди? Вся беда с нею, что она лишена мужской ласки. А когда дело обстоит таким образом...» Но я уже топал по длинному коридору к кабинету полковника Виктора Пармела. Я работал в детективном агентстве Пармела ровно неделю. Агентство самое лучшее и самое дорогое на всем Атлантическом побережье помещалось на последнем этаже Трумен Билдинг в Парадайз-Сити, Флорида. Агентство предназначалось для людей богатых и именитых, и я все еще не мог привыкнуть к атмосфере роскоши, царившей здесь. Пармел на деньги, унаследованные от отца, открыл это агентство лет 5 назад и сразу же добился колоссального успеха. У него в штате имелось 20 оперативников, по большей части бывших полицейских или военных разведчиков, работавших попарно. Я заменил уволенного сотрудника. Мне повезло, потому что моим напарником оказался Чик Барли, светловолосый гигант, бывший лейтенант полиции, считавшийся лучшим оперативником Пармела. Прежде всего, мне сказочно повезло, когда я получил это место. Конкуренция была огромной. Меня взяли лишь потому, что мой отец когда-то оказал Пармелу серьезную услугу. Какую именно, я не знал, но полковник добро не забывал. Последние 30 лет отец руководил службой расследования Уоллеса в Майами, специализирующейся в делах о разводах. Закончив колледж, я поступил в эту службу и 10 лет работал следователем. Отец научил меня всему, что знал и умел. А это было немало, но в конце концов годы дали себе знать, и он ушел в отставку. К этому времени агентство захерело. Когда-то там работало трое детективов, не считая меня. Под конец остался один, да и мне зачастую нечего было делать. Полковник Пармел искал замену одному из своих оперативников, который оказался мошенником и не оправдал его доверия. Отец после некоторого колебания написал ему, что наняв меня, полковник не слишком прогадает. Интервью прошло успешно, и теперь я работаю в агентстве Пармела. Огромный шаг вперед по сравнению с убогим заведением отца, которое он прикрыл, как только я уехал в Парадайз-Сити. В качестве новичка я выдержал недельный испытательный срок, работая с Чиком по кражам в магазине самообслуживания. Поручение было скучным, но большинство оперативников получают скучное задание. Слежка за неверным мужем или женой, розыск исчезнувших людей или нечто подобное. Чтобы стать хорошим оперативником, ты должен обладать терпением, выдержкой и любознательным умом. У меня все это имелось, плюс амбиция. Пармел работал в тесном контакте с полицией в Парадайз-Сити. Если появлялось подозрение, что порученное ему дело носит криминальный характер, он тут же предупреждал шефа полиции Террелла. Действуя таким образом, он пользовался полной поддержкой со стороны полиции, а для оперативников это крайне важно. У богатых людей бывали иные, куда более важные поручения, о которых полиция не имела понятия. Шантаж, дочери, сбегающие из дома с неподходящими субъектами, жены-алкоголички, сыновья-педерасты и тому подобное. Такие поручения держались в глубочайшей тайне. Именно на них Пармел зарабатывал большие деньги. Богачи являлись к нему и излагали чуть ли не шепотом свои семейные тайны. Обо всем этом я услышал от Чика. «Раньше или позже, — заявил он, — меня тоже переведут в высший эшелон, задача которого – помогать сильным мира сего хранить в тайне свои неприглядные проблемы. Я постучал в дверь Пармала, чуточку подождал, затем вошел в просторный кабинет, совершенно не похожий на мрачную темную комнатушку, которую мой отец гордо именовал своим офисом. Пармал разглядывал из большого окна Парадайз-Сити, за которым виднелся океан и бесконечная желтая полоса песчаного пляжа. Пармал был настоящим великаном лет 60 с небольшим. Его мясистое загорелое лицо, маленькие проницательные глазки голубого цвета и крупный волевой рот сразу выдавали в нем старого вояку типа «Я этого никогда не забуду». «Входи, Дирк», — сказал он, — «садись». Я прошел к столу и опустился в красивое вращающееся кресло. «Как, привыкаешь к окружающей обстановке?» Я взял стул и уселся на самый кончик его. Пармал заставлял меня нервничать. Даже Чик, проработавший в агентстве много лет, признавался, что в присутствии полковника всегда чувствовал себя неуверенно. «Прекрасно, сэр», — ответил я. «Чик говорит, что ты старательный и дельный помощник. Твой отец был хорошим оперативником. Ты прошел превосходную школу». «Благодарю вас, сэр. У меня есть для тебя работа. Прочитай вот это». Он подтолкнул ко мне через стол письмо. Оно было написано размашистым почерком. На бумаге в нескольких местах виднелись жирные пятна, как будто письмо писали на грязном кухонном столе. «Аллигатор Лейн, Вест Крик. Дорогой полковник Пармал, когда мой сын был убит в бою, вы были так добры и описали мне подробности его смерти и то, как вы представили его на медаль почета, которой он был награжден посмертно. Как я слышал, у вас имеется детективное агентство в Парадайз-Сити, недалеко от того места, где я живу. Мне нужен детектив. Пропал мой внук. Местная полиция не проявляет интереса. Я должен знать, что случилось с мальчиком. Прилагаю $100, чтобы нанять одного из ваших людей отыскать мальчика. Я не в состоянии заплатить больше, но надеюсь на вас, что вы сделаете это для меня в благодарность за то, что мой сын сделал для вашего полка. Искренне ваш Фредерик Джексон». Поговорив с Глендой Керри, которая вместе с Чарльзом Эдвардсом, бухгалтером, следила за финансовыми делами агентства, я узнал, что агентство никогда не имело клиента, который не внес минимум $5000 в качестве ретейнера и 1000 на текущие расходы. Я взглянул на Пармала и приподнял брови. «Да», — сказал Пармал, прочитав мои мысли. «Мы изредка получаем такие письма с просьбой прислать бесплатно оперативника. И Гленда очень вежливо их отшивает. Но этот случай особый». Он помолчал, чтобы закурить сигарету, потом продолжал. «Ты когда-нибудь слышал о Митче Джексоне?» «Да, сэр». «У меня были весьма смутные воспоминания, но я посчитал, что не имею права ударить в грязь лицом. Митч был моим штабным сержантом, лучшим сержантом, которого я когда-либо знал». Пармал поднял к потолку глаза, вспоминая. «Какой человек! Он был слишком энергичен и храбр, чтобы долго жить. Итак, мы поможем его старику, Дирк. Мы возьмем его сотню, а раз так, он становится нашим клиентом. И обслужим его наилучшим образом. Понятно?» «Да, сэр». «Это поручение будет для тебя пробным камнем», — продолжал Пармал, меряя меня глазами военного. «Поезжай и взгляни на этого старика и выясни, что его мучает. Относись к нему с почтением, понятно?» «Да, сэр». «Собери информацию, затем возвращайся и доложи мне. Мы посмотрим, что можно сделать, когда узнаем подробности. Ты поедешь завтра утром». Он определенно изучал меня. «Ты получишь возможность продемонстрировать мне, как ты сформировался, так что устрой нам настоящий спектакль. Договорились?» Он сунул мне через стол 100-долларовую купюру. Это тебе на расходы. Он хитро улыбнулся. Не проговорись, Гленди. Если она узнает, что я взял 100 долларов с клиента, она собственноручно разорвет свои колготки. Да, сэр. Окей, Дирк, действуй быстро. Постарайся не тратить много времени, но дело должно быть доведено до конца. Взмахом руки он отпустил меня. Я вернулся в свой кабинет, который мы делили с Чиком. Он просматривал толстенную папку, в которой имелись данные на всех сотрудников универсального магазина самообслуживания, за которым мы наблюдали. Чик поднял голову. «Какие новости?» Я сел и рассказал ему. «Митч Джексон?» Он тихонько присвистнул. «Замечательный парень. Я служил с ним. Он был правой рукой полковника. Не знал, что он был женат. Наверное, женился, когда нам дали месячный отпуск. Но нам Митч ничего не сказал». Он задумчиво посмотрел на меня. «Полковник тебе не рассказывал, как Митч умер?» «Нет». Это было чем-то вроде военной тайны. Смотри, не обмолвись об этом разговоре с его отцом. Ясно? Так как же он умер? Это было типичным армейским усилением позиций. Группу в 20 человек послали прочесать большой участок джунглей, где, как предполагалось, скрывались вьетнамцы. Мы теряли слишком много людей из-за этих снайперов. Продвижение вперед задерживалось. Вот полковник и выслал вперед патруль во главе с опытным сержантом. В их задачу входило проверить участок и перебить снайперов. Вся бригада замерла в ожидании на холме, глядя вниз на клочок джунглей. В штаб было послано донесение, что бригада поднята. Представляешь картину? Два десятка наших ребят углубились в лес, а бригада замерла в ожидании. Митч хотел пойти с патрулем. Он всегда самым первым стремился быть, но полковник его не пустил. Не успел патруль скрыться в лесу, как из штаба пришло сообщение, что вылетели бомбардировщики, которые сожгут этот участок леса. Какой-то проклятый генерал от авиации не заметил сообщения полковника о том, что выслан патруль, и отправил самолеты. Отзывать бомбардировщики назад было поздно, уже было слышно их приближение. Митч вскочил в джип и помчался вниз, хотя полковник кричал, чтобы он вернулся. Но Митч думал об этих 20 ребятах, его не могли остановить никакие приказы. Он соскочил с машины, когда-то врезалась в дерево, и побежал вперед, громко крича, чтобы патрульные немедленно вернулись. 17 парней успело выскочить до того, как бомбардировщики начали поливать джунгли напалмом. Мы видели, как Митч вышел на опушку вместе с ними, но тут же остановился, обнаружив, что троих не хватает. Он приказал этим 17 бежать наверх на холм, сам же вернулся в джунгли. Чик грустно вздохнул. К этому времени лес был охвачен пламенем, напалм быстро распространялся. Митч всегда был безрассудно храбрым. Но я больше не хочу быть свидетелем такого безумного героизма. Что же случилось? Вот как погиб Митч, спасая жизнь ребятам. Только по его опознавательному браслету мы поняли, что обуглившиеся останки принадлежат ему. А трое оставшихся в лесу? Известно, что обуглившие кости и мясо. Самым же скверным было то, что в джунглях не было никаких вьетнамцев. Они ушли оттуда за много часов до нашего появления. У нас в агентстве мы называем такие операции фиговыми. Что же было дальше? Того незадачливого генерала, отдавшего приказ о бомбардировке, куда-то убрали. Полковник поднял страшный шум, но чины повыше заткнули ему рот. Медаль, которой по настоянию полковника посмертно наградили Митча, была за спасение 17 солдат, которых Митч якобы вывел из окружения. Сам же он при этом пал от пули снайпера. Чик пожал плечами. Впрочем, его отцу было приятнее прочитать такое объяснение, нежели узнать правду. Ну что же, спасибо, что ты мне об этом рассказал. Я буду осторожен в разговоре с его отцом. Чик потянул к себе папку. Да, интересно, что представляет из себя его отец. Если он похож на сына, тогда держи с ним ухо востро.